Если бы Вер Дюрен действительно представил своим гостям маркиза де Говожо, маркиз был бы недоволен. Но Вер Дюрен ни с кем его не знакомил. Вот почему маркиз решил держаться благожелательно и скромно. Так, мол, будет приятно другим и безопасно для него. Вер Дюрен и прежде гордился своей дружбой с Котаром, но с тех пор, как Котар стал знаменитым профессором, дружба эта еще больше льстила его самолюбие. Только теперь Вер Дюрен выражал свою гордость не так наивно. В былое время, когда Котар почти не пользовался известностью, Вер Дюрен, если с ним заговаривали о воспалении лицевого нерва у его жены, отвечал с наивной хвастливостью человека, который полагает, что известное ему славится на весь мир, и что все обязаны знать, как фамилия учителя пения, дающего уроки его детям, тут уж ничего не поделаешь. Если бы за ней наблюдала какая-нибудь посредственность, ну тогда можно было бы попробовать другое лечение, но ее врач Котар... Вер Дюрен произносил эту фамилию с таким благоговением, как будто это был не Котар, а Бушар... или Шарко, и на его команду можно отвечать только «слушаюсь». Уверенный в том, что маркиз де Говожо не мог не слышать о знаменитом профессоре Котаре, Вер Дюрен воспользовался противоположным приемом и надел на себя личину простачка. «Это наш домашний врач. Славный и малый, мы его обожаем, а он ради нас дал бы разрезать себя на куски. Это не врач». «Это друг. Вы его, наверное, не знаете, его имя вам, наверное, ничего не говорит, а для нас, Котар, это имя прекрасного человека, нашего дорогого друга». Вер Дюрен пробормотал имя Котара с таким скромным видом, что это ввело в заблуждение маркиза де Говожо. Он решил, что тут имеет в виду кого-то другого. «Котар? Вы говорите о профессоре Котаре?» Тут как раз послышался голос вышеназванного профессора, ход партнера поставил его в тупик, и, держа карты в руках, он проговорил: «Вот тут-то Зевс и зевнул». «Ну да, он самый профессор», — подтвердил Вер Дюрен. «Да что вы, профессор Котар, а вы не ошибаетесь? Вы уверены, что это тот самый, который живет на Паромной улице?» «Да, он живет на Паромной улице, дом 43, вы его знаете?» «Кто же не знает профессора Котара? Это светило? Это все равно, что спросить меня, знаю ли я Буф де Сен-Блез или Куртуа Сюфи?» «Когда я его слушал, я сразу понял, что этот человек незаурядный. Вот почему я и позволил себе спросить вас о нем». «Ну что ж, теперь разве козырнуть?» — спросил сам себя Котар, и тут же, решившись пойти с козыря, напустил на себя бесшабашность, вид отчаянной головы, вид человека, который рискует всем, ставит на карту жизнь, и грубым голосом, который произвел бы неприятное впечатление, даже если бы кто-то вознамерился совершить героический поступок, даже если бы солдат захотел в обычных для него выражениях высказать презрение к смерти, но который прозвучал особенно, до нелепости грубо, во время такого безопасного времяпрепровождения, как игра в карты, крикнул: «А, да наплевать, в конце концов!» Он сделал неудачный ход, но быстро утешился. Госпожа Котар облюбовала себе посреди гостиной широкое кресло и, впав в состояние, какое она неизменно испытывала после ужина, не в силах сопротивляться ему, отдалась во власть долгого и чуткого сна. Временами она тщетно выпрямлялась, и на лице у нее появлялась улыбка. То ли она в глубине души посмеивалась над собой, то ли боялась не ответить на любезность, которую кто-нибудь ей говорил, но затем, безвольно, поддавшись неумолимому и сладостному недугу, снова откидывалась на спинку кресла. Будил ее лишь на мгновение не столько шум, сколько взгляд. Этот взгляд она, будучи натурой чувствительной, видела даже закрытыми глазами и предугадывала его, так как одна и та же сцена повторялась из вечера в вечер и тревожила ее сон, как тревожил его утренний час, когда пора было вставать, взгляд, которым профессор показывал присутствующим на спящую жену. Сперва он только смотрел на нее и улыбался. Как врач он считал сон после еды вредным. По крайней мере, он приводил один научный довод, когда под конец начинал возмущаться. Никто, однако, бы не мог поручиться за то, что он решительный противник такого сна, столь часто менялась его точка зрения. Но потом, как муж, повелитель и насмешник, устраивал себе потеху. Сначала только слегка нарушал ее сон, чтобы она сейчас же опять заснула, а потом с особенным удовольствием будил ее снова. Наконец госпожа Котар заснула крепко. — Эй, Леонтина, ты дрыхнешь! — крикнул ей профессор. — Я, друг мой, слушаю, что говорит госпожа Сван. Слабым голосом отозвалась госпожа Котар, снова погрузившаяся в летаргию. — Да ведь это же просто глупо! — вскричал Котар. — Теперь она будет доказывать нам, что не спала. Она вроде тех пациентов, которые являются на прием и уверяют, что совсем не спят. — Может быть, это им кажется, — смеясь, — сказал маркиз де Говожо. Доктор любил возражать не меньше, чем дразнить. И главное, не допускал, что профан смел рассуждать о медицине. — Человеку не может казаться, что он не спит, — безапелляционным тоном заявил он. — Ах, вот оно что! — сказал маркиз, почтительно склонив голову, как в прежние времена склонил бы перед ним голову Котар. — Сразу видно, — продолжал Котар, — что вам не приходилось, как приходилось мне, закатывать до 2 граммов трионала, причем даже от такой дозы больные не засыпают. — Да, это верно, — самоуверенно похохатывая согласился маркиз. — Я никогда в жизни не принимал трионала и всех прочих такого рода снадобий, которые скоро перестают действовать, а желудок расстраивают. Провели бы вы, как я, всю ночь на охоте в трусьем щебете, смею вас уверить, заснут без всякого трионала. — Это могут утверждать люди невежественные, — возразил профессор. — В иных случаях трионал отлично поднимает нервный тонус. Вот вы говорите о трионале, а вы знаете, что это такое? — Я слышал, что это снотворное. Вы не отвечаете на мой вопрос. Тоном экзаменатора сказал профессор. — Я вас не спрашиваю, спят от него или не спят. Я спрашиваю, что это такое. Вы можете мне сказать, какой процент в нем амила, а какой этила? — Нет, — смущенно ответил маркиз де Говожо. — Я предпочитаю рюмку выдержанного коньяку или, на худой конец, портвейна номер 345. — Это в 10 раз вреднее, — перебил его профессор. — О трионале? — осмелился подать совет профессору маркиз де Говожо. — Вы бы лучше поговорили с моей женой. Она принимает всякие такие вещи и знает о них приблизительно столько же, сколько и вы. Одним словом, ваша жена принимает трионал, чтобы заснуть, а моя жена, как видите, в нем не нуждается. — Да ну же, Леонтина, встряхнись! Это у тебя образуется анкилоз? Ты когда-нибудь видела, чтобы я спал после ужина? Что ты будешь делать в 60 лет, если ты уж сейчас спишь, как старуха? Тебя разнесет? У тебя нарушается кровообращение? Ничего не слышит. Дремать после ужина, ведь это вредно, правда, доктор? Чтобы реабилитировать себя в глазах Котара, спросил маркиз де Говожо. После того, как плотно поешь, нужен моцион? Вздор! Отрезал профессор. Одинаковое количество пищи было взято на анализ из желудка собаки, не двигавшейся, и желудка собаки, бегавшей, и оказалось, что у первой пищеварение происходило быстрее. Так значит, пищеварению препятствует сон. Это зависит от того, что вы имеете в виду. Пищевод, желудок или кишечник. Но раз вы не изучали медицину, объясняй вам, не объясняй, вы все равно ничего не поймете. «Ну, Леонтина, шагом марш, пора домой!» Доктор слукавил. Он не собирался уезжать. Ему хотелось доиграть партию. Но он надеялся решительно прервать сон этой немой, к которой он, не получая ответа, обращался с увещеваниями, подкрепляя их научными доводами. Оттого лишь, что даже в сонном состоянии госпожа Котар все еще продолжала бороться со сном, оттого ли, что ее голове не на что было опереться, но только голова госпожи Котар, как заведенная, раскачивалась слева направо и снизу вверх, точно предмет, движущийся по инерции в пустом пространстве, и, глядя на нее, казалось, что сейчас она как будто слушает музыку, а сейчас находится при последнем издыхании. Уговорами доктор ничего не достиг. На нее подействовало глупое положение, в каком она очутилась. «Ванна достаточно теплая», — пробормотала госпожа Котар. «Но вот перья из словаря...» — воскликнула она и выпрямилась. «Ах, боже мой, какая же я глупая! Что это я горожу? Я думала о моей шляпе и, наверное, замолола чепуху. Еще немного, и я бы задремала, а все этот проклятый огонь!» Присутствующие засмеялись, потому что никакого огня не было. «Вы из меня дурочку строите?» Смеясь над самой собой, сказала госпожа Котар, и с легкостью магнетизера, и с ловкостью женщины поправила прическу и смахнула со лба последние тени сна. «Приношу глубокие извинения, дорогой госпоже Вердюрен, и прошу ее сказать мне правду». Но ее улыбка тотчас стала грустной, потому что профессор, знавший, что его жена хочет нравиться ему и безумно боится, что он ее разлюбит, крикнул ей: «Посмотри на себя в зеркало. Ты вся красная, как будто у тебя сыпь высыпала, вид у тебя, как у деревенской старухи». «Вы знаете, он просто очарователен», — заговорила госпожа Вердюрен. «В нем есть милая, беззлобная шутливость. И потом он вырвал моего мужа из лап смерти, когда весь медицинский факультет приговорил его. Он провел у его постели 3 бессонные ночи. Вот почему, да будет вам известно, что для меня, Котар, дотронувшись до своих изящно очерченных висков, на которые падали седые пряди, произнесла она торжественно и почти угрожающе, как будто мы хотели обидеть доктора: «Это нечто священное. Я ни в чем не могла бы ему отказать. Я называю его не доктор Котар, а доктор Бог, но и этим названием я его принижаю, потому что этот Бог по мере возможности выручает нас в бедах, за которые несет ответственность другой». «Ходите с козыря», — со счастливым видом сказал Морелю де Шарлю. «Попробуем с козыря», — сказал скрипач. «Сначала надо было с короля», — заметил де Шарлю. «Вы рассеяны, но вообще как вы хорошо играете». «Вот он, мой король», — сказал Морель. «Красавец мужчина», — подхватил профессор. «Что это за штука? Вот эти палочки», — спросила госпожа Вердюрен, показывая маркизу де Говожо на великолепный лепной герб над камином. «Это ваш герб?» — с презрительной насмешкой в голосе добавила она. «Нет, это не наш герб», — ответил маркиз де Говожо. «У нас на золотом поле 3 полосы со сходящимися и расходящимися зубцами, по 5 на каждый, а над ними золотые 3 листики. Нет, это герб де Кольявон, они не ветвь нашего рода, но мы от них получили в наследство этот дом, и никто из нас ничего здесь не менял. У Кольявон, когда-то они, кажется, звались Кольгнилье, на золотом поле было 5 кольев с тупыми концами. Когда они породнились с нами, владельцами Фетерна, их щит изменился, но все-таки в него между 20 перекрещивающимися крестиками вколочен малюсенький золотой колышек, а справа от колышка — горностаевое крыло». «Так ее», — шепнула маркиза де Говожо. «Моя прабабушка была урожденная де Кольявон или... Дети Кольявон. Ее можно называть и так, и этк. В древних грамотах встречаются обе фамилии», — продолжал маркиз де Говожо. Он покраснел, как рак, от того, что только сейчас вспомнил о том, что жена оказала ему честь, поделившись с ним своими впечатлениями, и теперь ему стало не по себе при мысли, как бы госпожа Вердюрен не приняла на свой счет его слова, не имевшие к ней никакого отношения. «Согласно истории, в XI веке первый Кольявон, Малсей, так называемый Кольгнилье, во время осад, необычайно ловко вырывал из земли колья. Вот за что он получил прозвище «де Кольявон», а вместе с прозвищем выслужил дворянство и, как видите, колья на протяжении столетий сохраняются в его гербе. Это колья, которые, чтобы сделать крепость неприступной, вбивали, втыкали, извините за выражение, перед ней в землю и скрепляли. Эти самые колья вы и назвали так остроумно палочками, но только они ничего не имеют общего с прутиками нашего знаменитого Ла Фонтена. Считалось, что это самая надежная ограда крепости. Понятно, теперь, когда у нас такая могучая артиллерия, это может вызвать только улыбку, но ведь мы говорим об XI веке. Это несовременно, — заметила госпожа Вердюрен. А вот колоколенка оригинальна. Вам идет такая карта, что просто тюрлюлю-тю-тю, — сказал Котар, как обычно употребляя свое любимое присловие вместо мольеровского. Знаете, почему бубновый король освобожден от воинской повинности? Как бы я хотел быть на его месте, — сказал Морель, тяготившийся военной службой. Какой же вы плохой патриот! — воскликнул де Шерлю и не удержался, чтобы не ущипнуть скрипача за ухо. Нет, вы не знаете, почему бубновый король освобожден от воинской повинности, — продолжал ценивший свои шутки Котар. Потому что у него только один глаз. — Вы имеете дело с сильным противником, доктор, — сказал маркиз де Говожо. Ему хотелось дать Котару понять, что он знает, кто Котар по профессии. — Этот молодой человек просто чудо, — вырвался у де Шарлю. — Он играет как бог. Это восклицание не пришлось по душе доктору, и он возразил. — Цыплят по осени считают. Посмотрим еще кто кого. — Дама, туз. Торжествуя, объявил Морель, ему решительно везло. Доктор наклонил голову, как бы в знак того, что он считает себя побежденным, и, словно зачарованный, произнес: «Красота! Мы были очень рады, что с нами ужинал барон де Шарлю», — сказала госпожа Вердюрен маркиза де Гувожо. «Вы раньше не были с ним знакомы? Человек он, в общем, приятный, оригинальный. В нем чувствуется эпоха». Она как бы затруднилась определить, какая именно, — ответила госпожа Вердюрен с удовлетворенной улыбкой любительницы изящного, судьи и хозяйки дома. — Маркиза де Говожо предложила мне приехать в Сен-Луф-Фетерн. Я не мог удержать восторженный вскрик при виде луны, повисшей словно оранжевый фонарь над дубовым шатром, начинавшимся у самого замка. — Это еще что? — Вскоре, когда луна поднимется выше и всю долину озарит ее свет, будет в тысячу раз красивее. Вот чего нет у вас в Фетерне! — пренебрежительно бросила она маркизе де Говожо, а та растерялась. Ей не хотелось умолять достоинства своего имения, особенно в глазах дачницы. — Вы еще здесь поживете? — спросил госпожу Котар маркиз де Говожо. В его вопросе можно было различить неопределенное желание пригласить ее, но только без намерения тут же условиться о дне встреч. Ну, конечно, ради детей я считаю необходимым ежегодно предпринимать это путешествие. Что там ни говоря, им хорошо пожить на вольном воздухе. Факультет посылал меня в Виши, но там уж очень душно, а своим желудком я займусь, когда эти здоровенные малые еще подрастут. Да и потом у профессора всегда бывает столько возни с этими экзаменами, а от жары он очень устает. Я считаю, что мой муж, который целый год работает как вол, нуждается в длительном отдыхе. Месяц-то уж мы, во всяком случае, здесь пробудем. А, ну тогда, значит, мы с вами еще увидимся. Я вот еще почему должна здесь задержаться. Муж хочет съездить в Савою, а вернется он не раньше, чем через 2 недели, и потом уж будет тут отдыхать безвыездно. Вид на долину мне нравится больше, чем на море. Продолжала госпожа Вердюрен. «Когда вы поедете обратно, погода будет чудесной». «Не мешает все-таки посмотреть, как там с лошадьми. Конечно, если вам уж так нужно сегодня же вернуться в Бальбек», — сказал мне Вердюрен, хотя я лично никакой необходимости в этом не вижу. «Завтра утром вас бы отвезли. Погода наверняка будет прекрасной. Дорога отличная». Я сказал, что остаться на ночь никак не могу. — Ну, во всяком случае, еще не пора, — объявила покровительница. — Оставь ты их в покое. Времени у них еще много. Что ж хорошего, если они приедут на станцию за час до отхода поезда. Здесь ведь им лучше. «Ну, а вы, мой юный Моцарт?» Не решаясь обратиться непосредственно к де Шарлю, спросила она у Морели. «Вам не хотелось бы остаться? У нас есть чудные комнаты окнами на море». «Да, ему нельзя задерживаться», — ответил де Шарлю за нерасслышавшего страстного игрока. «Его отпустили только до полуночи. Он должен вернуться и лечь спать, как умный, послушный мальчик», — проговорил барон покровительственно, жеманно, делая упор на словах. Точно он испытывал мучительное блаженство, употребляя это целомудренное сравнение, попутно выделяя голосом все, что относилось к Морелю, прикасаясь к нему, как бы ощупывая его вместо руки словами. Из нравоучения, с коим ко мне обратился Брешо, маркиз де Говожо сделал вывод, что я дрейфусар. Так как сам он был крайним антидрейфусаром, то из вежливости к противнику он стал расхваливать какого-то полковника-еврея, который был всегда очень справедлив к одному из шевриньи и добился для него заслуженного повышения. «А ведь у моего двоюродного брата совсем другой образ мысли», — прибавил маркиз де Говожо. Он не пояснил, что это за образ мысли, но я догадался, что он такой же старый и так же грубо сколоченный, как лицо маркиза. Образ мысли, которого с давних пор придерживаются иные семьи в провинциальных городишках. «Так вот, знаете ли, по-моему, с его стороны это очень красиво», — заключил маркиз де Говожо. Употреблял он это определение, однако, не в эстетическом смысле. В отличие от его матери и жены, которые применяли его только к произведениям искусства, хотя бы принадлежащим к разным его видам, маркиз де Говожо пользовался этим определением чаще всего в тех случаях, когда, например, приветствовал изящную, но слегка располневшую женщину. «Как вы за 2 месяца прибавили 3 кило? Вы знаете, это очень красиво!» На стол поставили прохладительные напитки. Госпожа Вердюрен предложила, чтобы каждый мужчина сам выбрал напиток, который он больше всего любит. Де Шарлю выпил стакан, поспешил вернуться к ломберному столу, сел и больше ни разу не встал с места. Госпожа Вердюрен обратилась к нему с вопросом. «Вы попробовали мой оранжат?» Де Шарлю, подойдя к креслу, очаровательно улыбнулся, поиграл губами и, покачивая бедрами, ответил звонким голосом, каким говорил редко. «Нет, я предпочел его соседку. По-моему, это земляничная, какая прелесть!» Странное дело, некоторые внутренние переживания выявляются в манере говорить или в жестикуляции. Если какой-нибудь мужчина верит или не верит в непорочное зачатие, или в невинность Дрейфуса, или во множественность миров, но хочет об этом умолчать, то не его голос, ни его телодвижения не выдадут его мысли. Но вот, послушав, как де Шарлю с улыбочкой, жестикулируя, произнес тонким голосом: «Нет, я предпочел бы его соседку, земляничную», можно было предположить: «Эге, да он любит сильный пол», предположить с такой же уверенностью, с какой судья, не колеблясь, выносит обвинительный приговор ни в чем не сознавшемуся подсудимому, с какой врач приговаривает к смерти паралитика, который, может быть, даже и не подозревает, что он болен, но который допускает ошибку в произношении, дающую возможность определить, что он умрет через 3 года. Быть может, людям, угадывающим по тому, как мужчина говорит «нет, я предпочел бы его соседку земляничную», что тут скрывается так называемая ненормальная любовь, не требуется углубленных познаний. Тут есть более непосредственная связь между внешним признаком и тайной. Не отдавая себе ясного отчета, мужчины чувствуют, что им отвечает милая, улыбающаяся дама, и что она как будто кокетничает, а производит она такое впечатление от того, что готова отдаться мужчине, и от того, что кокетничающий мужчина явление необычное. Если бы мы захотели облагородить подобного рода мужчин, то могли бы, пожалуй, нарисовать себе такую картину. Будто бы во времена незапамятные некое число ангелоподобных женщин по ошибке было отнесено к мужскому полу. Пребывая же в изгнании, вообще простирая крылья к мужчинам, которым они внушают физическое отвращение, они постигают искусство устраивать салоны, создают домашний уют. Де Шарлю не стесняло то, что госпожа Вердюрен разговаривает с ним стоя. Он продолжал сидеть в кресле, чтобы быть ближе к Морелю. «Как, по-вашему?» — задала вопрос барону госпожа Вердюрен. «Разве это не преступление? Человек, который мог бы очаровывать нас своей игрой на скрипке, сражается в экарте, ведь он такой дивный скрипач. Он хорошо играет и в карты, он все хорошо умеет делать, он умница», — следя за игрой, чтобы давать советы, Морелю сказал де Шарлю. Надо заметить, что это была не единственная причина, вынуждавшая барона разговаривать с госпожой Вердюрен, сидя в кресле. Его общественное сознание представляло собой своеобразную амальгаму. Общественное сознание важного господина сочеталось в нем с общественным сознанием любителей искусств, в силу чего он, вместо того, чтобы быть таким же учтивым, как всякий человек его круга, создавал себе нечто вроде живых картин в духе Сен-Симона, а сейчас он изображал из себя маршала Дюкселя, который, впрочем, занимал его и другими своими чертами, и о котором рассказывают, будто его чванство доходило до того, что он, корча из себя неженку, не считал нужным вставать даже перед высшими придворными чинами. — А скажите, Шарлю, — спросила госпожа Вердюрен, уже начинавшая чувствовать себя с ним проще, — не знаете ли вы в вашем Сен-Жерменском предместье какого-нибудь старого разорившегося аристократа, который пошел бы ко мне в Швейцар? — как же, знаю, — добродушно улыбаясь, ответил де Шарлю. — Но рекомендовать я вам его не рекомендую. — Почему? — Боюсь, что самые элегантные из ваших гостей дальше швейцарской не пойдут. Это была первая пикировка между ними. У госпожи Вердюрен она не вызвала особой настороженности. К сожалению, в Париже за первой пикировкой последовали другие. Де Шарлю по-прежнему не вставал с кресла. По его лицу промелькнула еле заметная улыбка, так как он убедился, сколь верны его мысли, которые он любил повторять, о влиятельности аристократии и о раболепстве буржуазии. Убедился на примере госпожи Вердюрен, которую он так легко себе подчинил. Казалось, покровительницу нисколько не удивляла поза барона. Она отошла от него только, когда увидела, что маркиз оставил меня одного. Но до этого госпожа Вердюрен решила выяснить, в каких отношениях де Шарлю с графиней Моле. — Вы мне сказали, что знакомы с графиней де Моле. — Вы у нее бываете? — спросила она, вкладывая в слова «вы у нее бываете» такой смысл, что графиня принимает его у себя, что она его до себя допускает. Де Шарлю ответил нараспев с презрительной ноткой в голосе. Нарочит отчетливо. «Иногда бываю». Это «иногда» заронило сомнение в душу госпожи Вердюрен, и она обратилась к барону с вопросом. «Вы там встречались с герцогом германским?» «Что-то не помню». «Как? Разве вы не знаете герцога германского?» Удивилась госпожа Вердюрен. «Как же мне его не знать?» — ответил де Шарлю, и его губы искривила улыбка. Это была насмешливая улыбка, но так как барону не хотелось показывать свой золотой зуб, то он выпятил губы, и сейчас их выгиб долженствовал выражать благожелательность. — Почему? Как же вам его не знать? — Да потому что он мой брат, — небрежным тоном сказал де Шарлю, повергнув госпожу Вердюрен в изумление и в состояние растерянности. Она никак не могла уразуметь, издевается над ней ее гость, или он незаконный сын, а, может быть, от другого брака. Мысль, что брат герцога германского может называться бароном де Шарлю, не приходила ей в голову.